Глава 12, в которой умные мысли приходят в дурную голову. Правительственный район свободного города Риган был на удивление тих и безмятежен. В этот жаркий полдень, казалось, никто не показывал своего носа на улицу, а в небольшом ресторанчике «Стейк Сити» в тени каменных стен удобно разместились два гостя – Человек и Дутлан. Они вот уже третий день посещали этот замечательный ресторанчик, и хозяин всерьез начал задумываться о небольшой скидке гостям. Олег Евгеньевич Бендер вальяжно расположился на удобном стуле с подлокотниками. В руках у него была открыта газета «Вестник другого мира», и он, не торопясь, пробегал глазами по страницам, что-то самым тщательным образом выписывая в небольшой блокнот. Его спутник Дутлан ежедневно заказывал одно и то же. Вот и сегодня он старательно работал челюстями над слабо прожаренным куском мяса. «Хорошие новости!» — произнес человек, отложив газету в сторону. «Наши друзья не удосужились сменить позывные». «И чего же в этом хорошего?» — с набитым ртом поинтересовался Егор. «Мы можем следить за их успехами. Может, даже узнаем, в какую сторону они направляются. Да и связаться с Шурой можно будет в любой момент». «Мало, видать, тебе муза нарезала», — улыбаясь, произнес Таран. «Наверное, еще захотелось пластической хирургии». «Достаточно», — парировал Олег. «Но аналитика нам нужно забрать». «Я не понимаю, командор, на кой он нам сдался? Ты ведь сам говорил, что он хотел тебя зарезать. Нож взял, на тебя пошел. Тебе бы, Олег, забыть про них, как про страшный сон». «Во-первых, собирался и зарезал совершенно разные состояния. Да и потом, есть у меня небольшие сомнения. Думаю я, Таран, что споткнулся он отнюдь не случайно». Таран сделал довольно странное выражение лица и как-то издалека начал рассказывать. «Олег, меня немного мучает совесть. Я кое-что должен тебе рассказать». «Интересно». Командор сложил руки в замок и водрузил на них подбородок. Егор выглядел так же, как и в тот злополучный день, когда его стараниями дружная команда мечты разбежалась по разным углам. «Ну нет, Таран, только не говори, что твоя доча взялась за старое, и ты опять отдал ей все деньги». «Нет, слава богу. Олег, ты помнишь, я погрузил сундук на телегу?» «Интрига?» — с любопытством произнес командор. «Ну давай, Таран, добивай меня сразу». «В общем, в том сундуке было не совсем 2 миллиона». «Это как так не совсем? Я же видел деньги». «Деньги там были», — продолжал мяться Егор. «Но не все. Их было немного меньше, чем вы думали». «Егор Алексеевич Таранкин, да вы аферист!» Во всеуслышание заявил Олег. Глаза командора светились немым довольством, и Таран осознал, что за его самодеятельность ему ничего не грозит. «Так сколько там было?» «342. 300 золотом и 42 медью. Я, если честно, так и думал, что муза что-то подобное выкинет, а посему и наложил в сундук меньше нормы. Нет, если бы вы с ними договорились, я бы без лишних слов отдал им их долю». Командор рассмеялся. «Господи, Таран! Ты хоть представляешь, как мы их обули? Они спасали телегу с медью!» Егор непонимающе глядел на Олега. «Таран, я по их следу отправил патруль луналиких, рассказав им, что в сундуке 2 миллиона. Их по-любому догнали и ошкурили». «Откуда такая уверенность?» Егор отодрал зубами кусок стейка и довольно зачавкал. «Помнишь мое личное благословение?» Егор кивнул головой в знак согласия, потому как говорить был не в состоянии. «Так вот, я нацепил его на пальчик Музе. Теперь это ее индивидуальное проклятие». «Я бы на твоем месте не стал отказываться от такого бонуса», — доживав, ответил Егор. «Таких ништяков в этом мире можно по пальцам пересчитать». «Таран, перстень от меня никуда не денется. Кому он нужен с удачей на минус 25?» Олег ухмыльнулся. «Представляешь, Таран, Она не сможет его снять, и теперь все ее дела будут заканчиваться плачевно». «Тонко сыграно. А на кой, я извиняюсь, хрен это нужно было?» «Нам нужен аналитик. Я вроде уже тебе говорил. И аналитик нам нужен не абы какой. Как ты сказал ранее, я стал очень часто выхватывать эту тенденцию. Так вот, Таран, это не тенденция, а закономерность. И происходит это по одной причине. У нас нет специалиста, который бы смог на равных общаться с высокой публикой. Я не умею хорошо читать людей. Я не вижу, когда меня обманывают. А теперь, когда наша дорогая муза испытает ряд неудач, Шура задумается, и в самый ответственный момент мы предложим ему свободу». Таран ничего не ответил. Он только покачал головой, давая понять всем своим видом, что он об этом думает. «Оставим этот разговор на потом», — продолжил Олег. «Так где твой торгаш?» «Не знаю. Обещал, что появится в 12 пополудню». Командор откинул крышку хронографа и поглядел на циферблат. 15 минут первого, однако», — сухо произнес Олег. «Видимо, твоему знакомцу не очень-то нужны деньги». «Бурс должен появиться. Он никогда не кидает потенциальных клиентов». «Откуда ты вообще про этого Бурса узнал? Может, он кидало, а ты на него надеешься?» «В любом случае, командор, покупать такие свитки официально может выйти боком». Долгожданный торгаш появился спустя 10 минут. Подельники прикончили десерт и собрались покинуть ресторанчик, предусмотрительно оставив пару золотых на столике, когда в резную арку двери ворвался запыхавшийся гном. «А вот и он!» — с облегчением произнес Егор. Он был гномом, запыхавшимся, истекающим потом и шарящим взглядом в поисках потенциального клиента. Взгляд гнома остановился на Дутлане, и гном шустро зашагал к столику аферистов. «Простите за опоздание», — отдышавшись, произнес торгаш. «Пока найдешь этот ресторан, по такой жаре с ума сойдешь». Гном пожал руку Тарану и протянул ее Олегу. Тот, в свою очередь, не стал пожимать руку. Он поглядел на гнома взглядом, выражающим высшую степень высокомерия. Да так, что торгаша передернуло. «Садись», — снисходительно разрешил командор. Взгляд и манера речи были настолько высокомерны, что бедолага начал всерьез раздумывать покинуть ресторанчик. Но в дело вмешался Таран. «Вот, командор, это именно тот замечательный торговец, о котором я вам рассказывал. Бурс». Гном, до конца не приняв для себя решения, мялся в раздумьях. Но страсть к звонкой монете взяла верх. Гном переборол себя и уселся за стол. «А знаешь, Таран, если бы я занимался бизнесом, то я, наверное, никогда бы не опаздывал». «Еще раз прошу прощения за опоздание», — учтиво извинился торгаш. «Я признаю, что потратил ваше драгоценное время и в знак признательности сделаю неплохую скидку на один из товаров». Командор сменил гнев на милость, и его взгляд вновь стал непринужденным. «Так что вас интересует?» Егор уже было собирался открыть рот, дабы огласить название желаемого свитка, но О'Бендер поглядел на него настолько холодным и многозначительным взглядом, что рот захлопнулся сам собой. Тарану стало ясно, что дальнейшей частью торговой сессии будет руководить Олег. «Ладно, гномы, скидку для себя я уже вытребовал. Теперь давай, показывай, что у тебя имеется». «Вас сразу видно делового человека». Гном достал из сумки довольно увесистую тетрадь и подвинул ее к командору. «Здесь все наименования товара, напротив которых стоит плюсик, распознанные, и имеют храмовый сертификат. Если стоит минус, значит, артефакт не распознан». «А со свитками что? Какие имеются?» Гном забрал грозбух, немного его полистал и вновь сунул в руки потенциальному клиенту. «Извольте!» Несмотря на все свое желание зарядить заносчивому хлыщу, Бурс натянуто улыбнулся. Видимо, Олега он считал довольно серьезным клиентом. Лицо Егора Таранкина выражало полное участие к данной сделке, и от Олега Евгеньевича это не ускользнуло. «Уважаемый, а что за красные точки стоят напротив некоторых наименований?» Командор поинтересовался этим моментом по одной причине. Напротив необходимого ему свитка стояла жирная красная точка. «И это свитки, по которым необходим тщательный отчет в торговой гильдии!» Слова торгаша командору не понравились. Олег не понимал еще, что именно, но осознание того, что он сможет незаметно приобрести заветный свиток, потихонечку угасало. Он наобум выбрал три свитка с красными точками, переписал их название на листок и подвинул листок к гному. «И мне необходимо, чтобы никто об этом заказе не знал!» Торгаш с досадой отодвинул листок обратно. «Вы извините, но так не выйдет!» Разочарование накрыло бедолагу торгаша. Видимо, свитки из списка стоили недешево. «Видите ли, я состою в гильдии, и когда я в нее вступал, то взял на себя определенные обязательства по некоторым пунктам о любых коммерческих манипуляциях с этими свитками. Я должен буду отчитаться в гильдии. Я божественную клятву приносил». «Да уж, Таран, нашел ты нам горе-барыгу!» Олег с удивлением глядел на торговца. «Ты вообще откуда его знаешь?» Результаты переговоров довольно сильно огорчили Дутлана. Это отчетливо читалось на лице. «Мы раньше по данжам вместе бегали». Егор почесал наморщенный лоб. «Я когда только попал в этот мир, ничего не знал. Бурс мне очень сильно помог, объяснял все, таскал меня всюду. А потом он ушел из Соленты, вроде как бизнесом занялся». «А ты когда в последний раз в Соленте был?» Этот вопрос сильно интересовал командора, так как некоторые его жители и по сей день интересовались местоположением двух авантюристов. «Да не волнуйтесь, не сдам я Тарана. Вы ведь об этом переживаете. Мне с этими уродами не по пути». «Как же так?» — удивился Олег. «Это же живые деньги, а ты как-никак предприниматель». «Хреновый из меня предприниматель», — ухмыльнулся гном. «Я практически все профукал, что вложил в бизнес в этом мире. Как торгаш, ты полный ноль!» С плеча рубанул Олег Евгеньевич. И сделал он это с таким выражением лица, что сидящих рядом старых друзей передернуло. В ход вновь пошли лицедейские приемы Д'Артаньяна. На этот раз терпение гнома-торгаша иссякло. Он нервно вырвал грозбух из рук командора, убрал его в свой массивный рюкзак и, не прощаясь, направился прочь. Таран попытался встать, дабы остановить старого боевого товарища, но Олег предусмотрительно одернул компаньона. «Сядь на место, Егор! Мы не можем помочь друг другу! Это поняли мы, это понял и он!» «Но ведь у Бурса реальные проблемы. Если он сегодня что-нибудь не продаст, у него власти города магазинчик отнимут. Он задолжал уже за 3 месяца». Таран нервозно рассказывал о неприятностях гнома-торгаша, о том, как он ему помог, о том, что гном тоже бывший пехотинец. А пехотное братство должно помогать друг другу. Командор слушал эту историю с какой-то линцой, поглядывая куда-то в сторону выхода. «Если не хочешь помогать, я сам у него что-нибудь куплю», — с обидой заявил Егор. О'Бендер с той же самой линцой перевел взгляд на подельника. «Расскажи мне, Егорка, где ты нашел своего старого боевого товарища? И с какой стати он не сдаст нас двум коллекционерам из Соленты? Насколько я понял, с этой историей он знаком». «Мы с ним 2 дня назад повстречались, случайно. У него в Ригане магазинчик. А не сдаст он меня по причине ненависти к этим самым отморозкам. Они в свое время его здорово нагрели. Он открыл свой небольшой магазинчик в Соленте, на границе территорий наших друзей. Хотел сыграть на противоречиях, а в итоге вышло так, что его и те, и другие трясли. Бурс покинул Соленту и на последние деньги организовал бизнес тут. Вот только и тут у него дела не задались. И теперь ты хочешь дать ему денег? Таран, ты растешь над собой. Раньше ты только сопливым бабам помогал, а теперь всем подряд начал». Глаза Олега сияли немым довольством. Таран же, в свою очередь, насупился еще сильней, сложил руки на груди и недовольно засопел. «Это плохая идея, Егор Алексеевич!» Впервые на памяти Тарана Олег обратился к нему столь официально. «И сколько ты готов пожертвовать в помощь другу?» Егор Алексеевич пожал плечами. «Ну, не знаю. Куплю у него что-нибудь 50 000». «Ай-яй-яй! Егор Алексеевич, вот только я начинаю думать, что ты щедрый человек, полный сострадания, как тут же на свет вылезает твой жлобизм. Ну, купишь ты у него какого-нибудь хлама на полтинник. Он отдаст его в счет уплаты долга сегодня. А завтра ему что делать?» «Нет, Егор, к этой ситуации необходимо подходить системно. Как говорили древние и мудрые, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человека рыбачить, и он будет сыт всегда». «И ты научишь рыбачить Бурса?» Довольные глаза Дутлана смотрели на подельника. «Егор Алексеевич Таранкин, ты в свое время спас многие жизни ценой собственной. Я был одним из тех, кого ты спас. Я не смогу этого забыть, если даже захочу. И если на то будет твоя воля, мы поможем твоему другу». В этот момент за соседним столиком упала солонка, и подельники перевели взгляд в сторону стола. За ним никого не было. Какое-то время они пристально глядели на стол. Воздух вокруг стола поплыл маревом, и за столом, рядом с солонкой, материализовался игрок. Внешний вид его был довольно непривычен. Небольшую голову венчали две пары глаз. Глаза были посажены довольно странно. Первая пара находилась на стандартном месте, по человеческим меркам, и выглядели глаза словно человеческие. Другая пара глаз была фасеточной и располагалась сверху, практически над самым темечком. Рот был похож на рот паука, из него периодически появлялись жвалы. Рук в привычном понимании у нежданного гостя не было. От плеч до запястий тянулись довольно жилистые руки, сильно напоминающие человеческие, но заканчивались они конечностями, похожими на серпы богомола. Гость выглядел довольно нелепо. Он сильно походил на какой-то неудавшийся эксперимент по скрещиванию человека и богомола. Гость встал из-за стола и без приглашения направился в сторону авантюристов. Нижние конечности гостя выглядели так же нестандартно, как и он сам. Колени сгибались в обратную сторону и своим видом сильно походили на страусиные и по цвету, и по виду. Гость без приглашения уселся за стол авантюристов и с ног до головы оглядел Тарана. «Уважаемый, я не помню, чтоб кто-нибудь из нас приглашал тебя присесть за стол», — начал осторожно прощупывать почву Олег. В том, что этот товарищ давно сидит за соседним столом, О'Бендер не сомневался. Возможно, он слышал про то, что их с Тараном ищут в замечательном городе героя Солента. В общем, этот товарищ мог многое услышать, и Олег сейчас пытался выстроить модель поведения для дальнейшего общения. «Прошу прощения за свою грубость», — стрекача произнес гость. «Когда вы пришли, я сидел за соседним столом. Вы настолько увлеклись своими планами, что совершенно не заметили меня». «Врешь», — безапелляционно заявил Таран. «Мы специально выбирали местечко поспокойней, и за соседним столиком никто не сидел». Гость на мгновение исчез из виду, слившись с обстановкой. Спустя пару секунд он материализовался на прежнем месте. «Это моя природная особенность. Называется хамелеон. Я непроизвольно сливаюсь с окружающим миром, если задумаюсь или ненадолго потеряю концентрацию. У нашего вида это защитный механизм». «Так вы чего-то от нас хотели?» — довольно-таки вежливо поинтересовался командор. «Конкретно от вас мне ничего не надо, но я бы хотел задать пару вопросов вашему спутнику». Гость указал своей странной конечностью на Егора.